Ответом мне служила тишина. Тогда собрался с мыслями и вторгся в ее личное пространство без приглашения. Девушка, сгорбившись, сидела ко мне спиной перед кроватью, на которой покоился ее младший брат Дастин. Кожа мальчишки уже успела мертвенно побледнеть, глаза были прикрыты. «Санса!» – позвал я, но меня проигнорировали. Подошел ближе и заметил, что девушка неотрывно смотрит в невидимую точку перед собой, даже не шевельнулась. Просто смотрит, не моргая, и все. Лицо ее не выражало ни единой эмоции, и было почти такое же белое, как у мертвеца перед ней. «Санса, ты!» – начал я. «От тебя воняет!» – бросила она, не шелохнувшись. Только губы ее едва заметно двигались. «Ты не можешь сидеть здесь вечность!» – продолжил, пропустив грубость девушки мимо ушей. «Еще немного и труп начнет разлагаться. Если позволишь, мы похороним его на...» «От тебя ужасно воняет!» Повторила она также монотонно. Я болезненно усмехнулся. Наверное, потому что я с другого конца Скардии добирался сюда, чтобы успеть попрощаться с... И не успел, сказала она, как отрезала. Ты не успел, Даггер, потому что тебе плевать на моего брата. А вот он в самом деле хотел попрощаться с тобой. Спрашивал, где ты, насколько далеко ты от Витус Манс, и успеешь ли потренировать его до того... Как? Она осеклась, сглотнула подкативший к горлу горький комок. Я мог бы сказать еще тысячу слов в свое оправдание. Она будет слушать их, но не услышит. Сердце ее убито горем, а утешать я не умею. За столько лет так и не научился скорбеть вместе с кем-то, а не наедине со своими мыслями. «Я не хочу тебя видеть», — наконец произнесла Санса тоном, не терпящим возражений. «А теперь выйди и дай мне попрощаться. Я просто хочу попрощаться с ним». Просто побыть еще немного. Склонившись над кроватью, она взяла в руки его маленькую холодную ручку и сжала ее. Мне же ничего не оставалось, кроме как выйти из ее покоев и пережить смерть Дастина в одиночестве. Выплеснуть все накопившееся и покончить с неприятным чувством утраты, скребущим в груди. По пути на тренировочную площадку юстициаров я наконец-то в полной мере осознал, что некоторые вещи неизбежны. Неизбежны, даже если ты делаешь все ради того, чтобы избежать их. Сколько бы ты ни боролся, сколько бы ни надеялся на удачный исход, в один момент все летит к праотцам. Сила, время, деньги, насколько же все это эфемерно, если сталкиваешься с неизбежностью. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, только на 99%. Уверенно направившись к соломенному манекену, выхватил кинжал из ножен, сократив расстояние с ним до нескольких сантиметров, взмахнул клинками и, направив в удар весь свой накопившийся в душе гнев, разнес манекен в щепки. Затем следующий, третий, четвертый. Готов был перейти к пятому, если бы меня не обхватили сзади. Замер, уже занося клинки. «Прости», — раздался едва слышный голос Сансы за моей спиной. «Я просто слишком сильно боялась потерять его, Даггер». Саймон бросил на меня короткий взгляд. Я боялся прогадать со временем, но все же решил сделать хоть что-то, чем ничего. Не было у меня желания тратить время на бессмысленную скорбь. Бросился к телепату, повалил его на пол, и в ту же секунду над нами просвистел дротик. «Господин Марк Каха», — заворочился парень, придавленный моим весом. Похоже, дротик этот был единственным в арсенале, потому что сразу после выстрела Ивар пустился на утек. Не знаю, на что он рассчитывал, если был так скромно вооружен, но главное, что опасность миновала. Теперь предстояло достать неугомонного мальчишку и выполнить этот чертов заказ, за который я поручился собственной шкурой. «Оставайтесь здесь, скоро вернусь», — напоследок заверил остальных, вскочил на ноги и кинулся за пацаном вдогонку. Когда выбежал за двери храма, увидел лишь мелькнувшую впереди спину, тут же исчезнувшую в тени намощенной дорожки между округлых домов. Отправился следом. На местности он разбирался лучше меня, так что добраться до выхода на поверхность в кратчайшие сроки ему труда бы не составило. Более цивильного выхода, нежели дыра, проломленная тушей песчаного червя, посреди пустыни. Некоторое время его спина все еще мелькала впереди. Я ускорился, мальчуган, тоже. А затем юркнул в какой-то лаз среди квадратных грядок и исчез из поля зрения. Лаз этот представлял собой рукотворное отверстие в полу с лестницей, уходящей вниз во мрак. И, недолго думая, я спустился за ним. «Димура», — шепнул, вкладывая в клинки толику магической энергии. Глазам моим открылся узкий каменный тоннель, на первый взгляд казавшийся бесконечным. Но впереди я слышал удаляющиеся от меня шаги Айвара, так что пацан явно понимает, что делает и куда именно направляется. Поэтому я без тени сомнения начал спускаться, подсвечивая лестницу перед собой. Ровные стены тоннеля были увешаны подвешенными на цепях лампами, впрочем, уже не работавшими, покрывшимися пылью и песком. Однако чем глубже я спускался, тем более давящими на меня становились стены, все ниже и ниже, уже не осознавая, насколько глубоко тянется этот странный спуск. Дробные шаги по ступеням впереди служили мне ориентиром, а когда они стихли, я и сам вошел в широкую пещеру. Теперь вдаль уходили шпалы подземной железной дороги в два ряда. На одном из рядов скромно стояла тележка, груженная камнем. Это были копи. Вполне вероятно, те самые, о которых мне ранее поведал Динар. Заброшенная по неизвестной причине золотая шахта, ради которой, скорее всего, и возводился подземный город Шарт. Вещи рудокопов были хаотично разбросаны вдоль шпал. Что-то мне это явно напоминало. Например, копи Элитора, в которых мы с Кассиусом однажды повстречались с Версалидом и его многочисленным потомством. Примерно так и выглядит шахта, заброшенная не по причине истощения ресурсов, а из-за внезапно возникшей опасности, смертельной опасности. Но если даже Динар, хорошо осведомленный в истории Аравийской империи, не смог назвать причину бедствия наверняка, то дела тут и впрямь были плохи. Вероятно, так же плохи и по сей день. Чем дальше я продвигался вперед, тем гуще становился удушливый запах. Запах мертвечины. Не просто скелетов, обглоданных временем, а залежавшихся чуть дольше положенного на свежем воздухе трупов. Сладковато-приторный до тошноты, который мало с чем можно спутать. Примерно так же пахло в покоях Сансы, когда мы наконец-то явились туда забрать труп Дастина. С младшим братом она прощалась около трех дней, прежде чем юстициары предали его земле. Тем не менее, несмотря на отчетливый запах, ни одного трупа на своем пути я пока что не встретил. Шаги мои эхом отдавались от стен, и в данный момент это были единственные звуки, которые я слышал. Мальчишка затерялся где-то впереди, и это напрягало меня еще сильнее. Вот аромат смерти стал еще более отчетливым. Занял собой все пространство, не давая вдохнуть без чувства отвращения. И тут я услышал впереди душераздирающий детский крик. Аж до мурашек пробрало. Сперва застыл на месте, вслушиваясь и пытаясь определить приблизительное расстояние до Ивара и направление, а затем выхватил клинки из ножен и бросился к нему, ориентируясь на слух. На ближайшем перекрестке повернул направо, устремился глубь небрежно раскопанного тоннеля. А уже в его конце глазам моим предстала пугающая во всех смыслах картина. Айвар с ржавым ломом в руках, приняв боевую стойку, стоял перед вылезающими из гробов мертвецами. Гробы эти покоились на выдолбленных в камне уступах в три яруса. Древняя крипта, склеп, святилище, выяснять времени не было. Ожившие мертвецы представляли сейчас куда большую опасность, нежели незнание. «Айвар!» — крикнул мальцу, подзывая его к себе. Но он не решался принять мою помощь. Лихорадочно вертел головой то в мою сторону, то в сторону подвывающей нежити, уже тянущей к нему свои костлявые руки. Тогда взял инициативу на себя. Подбежал к мальчишке, схватил его за руку, рассек воздух левым клинком и размашисто прочертил им по шее ближайшего к нам мертвеца. Мгновение, и я услышал сиротливый звон. Звон, после которого две половины левого клинка, ныне расколотого надвое, рухнули на каменный пол. Глава 9. Я знал, что это может произойти. Слишком много времени у меня занимал путь от обнаружения трещины до нахождения мастера-артефактора, но сердце все равно пропустило удар, а тело бросило в ледяной пот. В голове раздавался лишь единственный вопрос. Как, а кровь набатом стучала в висках. Окружающее меня пространство сузилось до размеров крохотного участка пола, где валялись части расколотого клинка, и меня абсолютно не волновало подбирающиеся к нам нежити иступленные крики мальчишки, тянущего меня за рукав. Мое самое ценное сокровище сломано, и еще не факт, что подлежит восстановлению. К каким праотцам я вообще поперся сюда? Они звали меня, хрипло звенели, просили, умоляли восстановить их прежнюю мощь, а я не прислушался. Я решил позаботиться о незнакомцах вместо того, чтобы позаботиться о них, будто бы сердце остановилось, замерло вместе с пульсом магической энергии по венам лезвий. Я чувствовал себя таким же опустошенным, потерянным и сломанным, как и мои душекрады, верные, преданные и трепетно возлюбившие меня, так сильно, как мужчина не возлюбит женщину или мать, дитя от собственной плоти и крови. Вместе мы пережили многое. Мое становление на путь истины – восхождение юстициаров в народе, взлеты и падения, муки любви, вековое заточение в храме истины и справедливого суда, мое перемещение в мир иной, а теперь это лишь куски металла на полу, потухшие и безжизненные. Когда я пережил все стадии принятия неизбежного от отрицания до принятия и вернулся в настоящее, склеп уже был усеян ожившими мертвецами, валяющимися на полу в причудливых позах с распахнутыми ртами, практически лишенными зубов, и залитыми темной протухшей кровью. Но это была не моя работа. Это была работа тех, кто, игнорируя мой приказ, поспешили нам на выручку. Обнаружили потайной лаз и спустились в шахту, перебив всю нежить в поле зрения. Саймон сидел передо мной на корточках, протягивая части расколотого клинка. По гримасе искреннего сожаления я догадался, что мои мысли прочитаны. Мысли о том, что без души крадов моя жизнь лишается всякого смысла. Раз уж мы ищем самого достойного артефактора Воровийской империи, то он, несомненно, сумеет починить его, попытался обнадежить меня телепат. Истинные мастера своего дела способны и не на такие чудеса, господин Марк. Так что берите себя в руки и возвращайтесь к нам. Перед нами тут чуть ли не открытие века, а вы все рефлексируете. Открытие века? Тупо переспросил я, оглядываясь по сторонам. Маркиза уже ползала вдоль стены, стирая с нее пыль ладошкой и вглядываясь в изображенные на ней узоры. Динар важно расхаживал подле девушки, сложив руки за спиной и попутно переводя написанное. Лука что-то на пальцах пытался объяснить Айвару, но мальчишка только озадаченно почесывал затылок, не понимая, чего от него хотят, кто мы вообще такие и как тут оказались. «Ао, с возвращением, благородный господин!» Пересеклись мы с Хаббом взглядом. «Припоминайте, что я говорил вам о местных золотых приисках. Кажется, я понял, по какой причине шахтерам пришлось покинуть их. И дело далеко не в том, что хозяева этой шахты подались в аскеты. Сказать по правде, сейчас меня вообще не интересовали ни тайны заброшенного шарда, ни секреты того, что расположено под ним. Лишь мой клинок, который в кратчайшие сроки необходимо было восстановить, если такое вообще возможно, учитывая его нынешнее состояние. Этот склеп возведен здесь еще раньше, чем началась выработка приисков, поведал Динар, хотя слушал я его краем уха. А в письменах, которые любезно обнаружила благородная госпожа, речь идет о древнейшем святилище бога Шукассы, бога загробного мира, силы которого позволяли оживлять тела тех, кто отправился на тот свет. А вам-то какой с этого прок, Динар? Скептически поинтересовалась Анна-Мария. Да потому что аравийцы, фанатичные приверженцы своих традиций. Если об открытии подобного места станет известно, уверен, что они щедро заплатят искателям. И когда я говорю «щедро», я имею в виду «щедрое ядро». Потер он большой палец об средний и указательный. А о тех сокровищах, приношениях и прочем, что могут ожидать нас в самом святилище, и упоминать излишне, все смогут карманы наполнить, да всяко смогут, даже отсюда чувствую, как золотом пахнет, нет, все золото мира бесценно перед моими душекрадами, по крайней мере, для меня самого, но Саймон снова шустро прочел меня и, на удивление, поспешил возразить, вы ведь находитесь в поисках не только артефакта, но и одного из богов этого мира, положил он здоровую руку мне на плечо. А что, если в святилище вы обнаружите присутствие Шукассы? И что, если именно он сможет вам помочь? Я скривил губы. Мастер, которого вы ищете, никуда не денется, если мы немного задержимся. А это место может оказаться навсегда утерянным для нас. Так почему бы не испытать удачу, господин Марк, хотя бы одним глазком глянуть? Тебе-то это зачем? Я вернулся в разгар смещения, чтобы помочь вам. И сейчас я от своих намерений не отказался. Потеря затмевает ваш разум, но если печать восстановит, никакие душекрады вам не помогут. С одной стороны, парень был прав, чего мне стоило изучить святилище и лишний раз убедиться в том, что местные боги к смертным не спускаются. Но с другой, сердце обливалось кровью. Я больше не мог тратить время. Меня тянуло из этого места непреодолимой силой. Тянуло в Джакард к человеку, который спас бы клинки, и меня самого. Я лично поспособствую тому, чтобы отыскать самого достойнейшего из артефакторов Джакарда, господин Марк Делецкий. Подслушал хитрый хаб наш разговор. Оплату за дополнительные услуги возьму в святилище. Вам не нужно будет платить ни динара, ни единого, благородный господин. Я призадумался. Но даже если бы собрался присоединиться к остальным, Толку при встрече с новой порцией нежити от меня было бы чуть. «Ой, Арата, Скурат, Димура», взывал я к заточенным душам поочередно, но ни одна из них так и не вняла моему зову. Они не слышали меня. Парные клинки по отдельности представляли собой лишь искусно, но бесполезно выплавленные куски металла. Еще никогда прежде я не чувствовал себя настолько одиноко. Разве что тогда, когда мне еще не посчастливилось повстречать их. Ладно, в конечном итоге вынес я вердикт. Но надолго мы там задерживаться не будем. Нажимные плиты обнаружились все на той же стене с письменами древних аравийцев. Из сплошняка местами бессмысленного текста Динару, предварительно поднапрягшему мозги, пришлось определиться и нажать только на те слова, которые составляли фразу, переводящуюся как «Любые пути млада и стара оканчиваются царством вечного сна», многообещающий пароль для входа в обитель бога загробного мира. Но являлся ли этот бог истинным? Потайная дверь открылась нам сбоку от испещренной знаками стены, и мы вошли в узкий коридор, густо опутанный паутиной. Лука вместе с мальчишкой последовали за нами. Прошли мы немного, может, метров 100 или чуть больше. Вышли же посреди просторного помещения с потолками, уходящими ввысь и увешанными сталактитами. Восхитительно, с придыханием произнесла маркиза, осматриваясь. «И где золото?» Нахмурился Хаб, не обнаруживая искомого. «Не зря я вас уговорил, да?» Ткнул меня Саймон в плечо, а сам поспешил к алтарю в центре святилища, расположенному в окружении потрескавшихся колонн. Вкусы Анны Марии оказались довольно специфичными, и также верно подметил Динар, никакого золота среди сокровищ в пределах тайного храма не обнаружилось, лишь кости, множество костей как человеческих, как и животных, подношения некогда обитавших здесь послушников. Действительно, на кой богу мертвых нужны деньги, если главная его ценность состояла в наполнении своего царства, то тут, то там виднелись целые груды костей, местами среди них мелькали человеческие черепа, а одежда либо же со временем обратилась в пыль, либо на момент жертвоприношения послушники проводили обряд по всем канонам, раздевали жертву до нога, обмывали ее и только потом вонзали кинжал в сердце, минуя покрытый паутиной и поросший плесенью алтарный камень, на котором, скорее всего, и проливалась кровь невинных. Я подошел к дальней стене, на ней красовалась припорошенная пылью мозаика. Изображенный там сюжет не требовал никаких пояснений. Вот он, бог Шукасса, восседающий на костяном троне в богатых аравийских одеждах. Вот его верные слуги, полчища мертвых, которым не видно конца и края. Однако, сколько бы я ни старался ощутить здесь хоть каплю божественного присутствия, хоть отголосок его ауры, все мои попытки оказались тщетны. Нога бога по имени Шукасса никогда не ступала на эту землю. А если и ступала, то было это настолько давно, что он, наверняка, должен был позабыть сюда дорогу. Так я в очередной раз укрепил свою веру в то, что боги покинули землю. А магия света просто осталась здесь в качестве напоминания о них. Вот и все. Но Шукасса, не единственный из богов, который мог бы помочь тебе с печатью, приблизился ко мне Саймон, пристально разглядывая мозаику. И это уж точно не последнее святилище, которое мы посетили. Есть множество других. Не верю я, что боги покинули нас, не заявив о себе напоследок каким-нибудь мощным потопом или одновременным извержением всех вулканов. Все потому, что твоя вера сильна, улыбнулся ему краешком губ, не отрывая глаз от иссушенного лица Шукассы. А вот мне прямое столкновение с богами никогда ничего хорошего не приносило. А я вообще не верю в то, что где-то там над нами проживает некто, кому известен шаг каждого смертного, присоединился Лука к нашей дискуссии. Встал перед мозаикой, уперев руки в бока, хмыкнул. Каждый из нас и есть кузнец собственной судьбы. Азиатского мировоззрения придерживаешься, полюбопытствовал Саймон. Насколько мне известно, богами у них считаются сами люди. Я придерживаюсь собственного мировоззрения. Но да, пожалуй, ты прав. Их учение мне ближе. Короче говоря, перед уходом я изучил здесь каждый уголок, чтобы наверняка остаться уверенным в своей правоте и, да, никакого божественного присутствия так и не ощутил. Был лишь Шукасса ложным богом, придуманным сами аравийцами ради того, чтобы вымещать природную жажду разрушения на несчастных жертвах, или же он являлся людям лишь раз, дабы засвидетельствовать свое существование, а после, молча наблюдать за смертными из подземного царства. Ответа на эти вопросы пока что не было. Около часа нам оставалось до ворот столицы Аравийской империи, судя по словам Динара, и примерно столько же до того, как сядет солнце. К верблюдам, принадлежавшим работорговцам, нас сопроводил Эйвор. Саймон сумел объяснить ему, кто мы такие, а также то, что мать отчаянно жаждет возвращения сына, так что мальчишка сам пошел нам навстречу. После того, как уже выстрелил дротиком, пропитанным ядом версалида, но мы решили замять этот неловкий момент, что взять с напуганной и затравленной семилетки, трясущейся за собственную жизнь. Благополучно сопроводив освободившихся ныне рабов до оазиса и пополнив припасы продовольствия, мы тут же вернулись на изначальный маршрут. Денег у маркизы за выполненный заказ я, разумеется, не взял. Их у нее попросту не было. Все ее карманы вычистили во время пленения, но мне хватит и того, что я отыскал в кабинете главаря. Сколько бы ни стоили услуги артефактора, я всегда мог снять валюту с карты и обменять ее в местном банке. Мне не было жалко ни копейки на так называемые амортизационные расходы, лишь бы левый клинок вернулся к изначальному виду и свойствам. Сейчас я гнал ленивого верблюда во весь опор, насколько только позволяла скорость этого животного, периодически обгоняя нашего сопровождающего, который деликатно, но с завидной периодичностью делал мне замечания. «Все мы успеем, господин Маркделецкий. Сейчас вы измотаете верблюдов и сделаете этим только хуже», — покрикивал он на меня и, стиснув зубы, мне приходилось сбавлять скорость. А так не хотелось уныло плестись, когда до Джаркада остается всего час, какой-то жалкий час, разделяющий меня с мастером, вернувшим бы мне мою реликвию, смысл моей жизни, мои драгоценные клинки. «Господин Марк», — нагнал меня Саймон, — предчувствуя от него вопросы, касающиеся моих мыслей, сбавил скорость еще немного. «Теперь мы снова плелись в самом хвосте процессии. Чего тебе? Вы так трясетесь за эти клинки. С первого дня, как только мы встретились, едва ли не половина ваших повседневных дум посвящена лишь им. Что же в них такого особенного? Само их существование», — лаконично ответил я, не вдаваясь в подробности. Понятное дело, что паренька такой ответ не устроил. «Может, поведайте еще одну увлекательную историю из прошлого, например, о том, как они у вас появились. С интересом бы послушал». «Нет», — тут же отрезал тоном, не терпящим возражений. «Поделиться этой историей, в отличие от многих других, я не готов». «Но почему?» — промелькнула нотка обиды в его голосе. «Потому что не хочу, Саймон», — сдвинул я брови. «По крайней мере, пока что». «Понял», — кивнул тот, и я вновь прибавил шаг. Какой же пытливый мне попался спутник. Еще от предыдущих тайн направиться не успел, подавая следующее. И этим он мне также ужасно напоминал извечно любопытного Кассиуса. Лизнуть яд версалида. Да, пожалуй, и Саймон не побрезговал бы подобной глупостью. За ним не заржавеет. Дальнейший путь прошел в вымученном молчании, что неудивительно, учитывая его продолжительность в отрыве от банальных благ цивилизации. Но вот, как и уверял нас Динар, около часа спустя впереди показались величественные стены Джакарда из плотного песчаника. Последние лучи закатного солнца скользили по бархатным пескам, когда мы наконец-то въехали в столицу Аравийской империи и остановились возле первых торговых лавочек. Торговцы уже собирали товар, опустошая прилавки. Их рабочий день был окончен, да и нам следовало привести себя в порядок, прежде чем отправляться на поиски. «Какой же теперь у нас план?» — осторожно осведомился у меня Хаб. Даже у этого говорливого полумужа язык отсох за время, проведенное в пути. Зато не сомневался, что завтра, как следует выспавшись, обмывшись и наевшись, он начнет день с экскурсии по городским достопримечательностям. По крайней мере, для увлеченных местной историей Саймона и Анны Марии. Луки наш провожатый все еще был неприятен. «План, разберемся по ходу дела. Утро вечера мудренее», — пустил я верблюда степенным шагом мимо торговых рядов. «Вот и правильно, благородный господин», — весело подхватил Хаб. «Если у нас не будет плана, то никто не сможет ему помешать. Вы, как всегда, прозорливы не по годам». Я усмехнулся, но про себя подметил, что в первую очередь нам необходимо было отыскать артефактора, а уже после заниматься бандой, именующей себя гадами и распространяющей яд моего версалида. Но была еще одна вещь, которая беспокоила меня с самого въезда в Джакард. Даже если яд версалида поставлялся отсюда, ауру его беглой души я до сих пор не ощущал. Глава 10. Кончики пальцев Анны Марии скользнули по внешнему кругу печати на моей спине. Медленно девушка обводила символ за символом, но даже приблизительно не могла бы представить, что они означают. А что означает эта татуировка? Словно прочтя мои мысли, поинтересовалась маркиза. Мы лежали на кровати с ворохом маленьких расписных подушек под головами, но ближе к полуночи в нашем номере стало настолько душно, что я откинул одеяло, и, похоже, зря. Она означает, что я несу тяжкое бремя, которому не видно конца, объяснил я по-своему, и в каком-то смысле был прав. Неизвестно, когда следующий круг будет закончен, и в какой момент меня может снова переклинить. Могло статься и так, что ни с одним земным богом связаться у меня не получится. А если и получится, где гарантии, что мне решат пойти навстречу? Ты и впрямь берешь на себя слишком много, Марк, заключила девушка. Руки ее переместились со спины на плечи, огладили их, а после устремились к груди. Она провела пальчиком по рельефу моих мышц и остановилась на них, ласкаясь, как кошка. А после того, как ты отыщешь мастера, что, не сразу понял я, увлеченный собственными мыслями, что собираешься делать после того, как отыщешь его, после того, как сделаешь то, зачем совершил столь долгий путь, куда ты желаешь направиться после. Ее теплое дыхание щекотало мне ухо, а затем мягкие и влажные губы коснулись шеи. Провожу Саймона Вантлав, как и обещал. Он умело исполняет возложенные на него обязательства, так что не вижу ничего дурного в том, чтобы причалить к берегам острова и сопроводить его к представителям сама. А после, на несколько секунд оторвала она губы от моей кожи, а затем переместила их чуть ниже, к лопаткам. После, отправлюсь к своим, разберусь лично с кое-какими делами в организации, а далее меня будут ждать другие дела. Саксонский материк, утвердительно ответил я. Нужно бы переговорить с тамошними святошами. Уйма вопросов у меня к ним накопилось, так что окошек в расписании в ближайшее время не предвидится. Она замолчала, провела влажную дорожку поцелуев от лопаток к задней части шеи и прижалась ко мне грудью, обхватила руками мой торс, а я, прошептали мне на ухо. Я шумно вздохнул, знал же, что нужно было в бордель наведаться, а не в кровать с благородной маркизой нырять. Отвертеться теперь будет сложно, но я все же попытался. Я слишком занятый человек, маркиза Арнаутова, для того, чтобы просить ваши руки. Не в обиду вам будет сказано, но семейное гнездо ведь, эта задача далеко не для таких людей, как я. Что ж, протянула та, однако в голосе ее послышались явные нотки неудовольствия. Не на такой ответ рассчитывала благородная дама, но лжи в моей новой жизни и так хватало с лихвой. Хоть когда-нибудь мне нужно было перемежать ее с правдой. Я поняла вас, граф Делецкий, но не думайте, что влюбленная женщина может так легко пустить все на самотек. Это не для таких людей, как я, добавила она ехидно, а я про себя улыбнулся. Интересно, как там дела у Дианы? Отоспались, позавтракали и покинули стены гостиницы мы лишь тогда, когда столица уже ожила. Пришла в движение, закричала на разные голоса и готова была встретить нас во всей своей красе. Джакард было совершенно не похож на портовый Ним. По крайней мере, чем дальше мы углублялись в город, тем современнее становилась архитектура. Одноэтажные дома с вывешенным на улицу бельем постепенно сменялись высотками одна выше другой, а одежды жителей с практичных светлых балахонов на строгие костюмы. Тут и там виднелись зеленые насаждения, по большей части увесистые пальмы. Административные здания не отказывали себе в помпезности, почти возле каждого располагался утопающий в зелени парк, а напротив – небольшой, но чистый бассейн. Движение на дорогах здесь было таким же буйным и шумным, как и на улицах Москвы. Водители не скупились лишний раз посигналить и заявить о себе, а лимузины мелькали перед глазами с завидной частотой. Динар рассчитывал устроить нам полноценную экскурсию по городу, включая все известные и малоизвестные достопримечательности, но я сразу поумерил его пыл. Мне нужно было в торговый район, и как можно быстрее. Не хотелось терять ни минуты лишнего времени, оставаясь безоружным в городе, в котором за мою голову назначена хоть и небольшая, но и немалая для обывателей награда. Вы же помните, о чем мы условились, господин Марк Делецкий. Деловым тоном осведомился у меня Хапп уже на подходах к торговому району. Я пообещал вам бесплатное сопровождение по Джакарду в обмен на золото из святилища Шукассы. Золота там не было, так что я имею полное право снова пересчитать стоимость своих услуг. Я закатил глаза. Едва он успел получить вторую половину своего гонорара, как речь снова зашла о деньгах. Нет, я абсолютно не против. Накопил я за месяцы работы в обновленном Юстициус достаточно, но не напоминать же мне об этом уже пятый раз за день. Все я помню, Динар, — ответил ему, — лишь бы утихомирить его еще на некоторое время. Как только наткнемся на банк, обменяю валюту и получишь то, что причитается. С вами ужасно приятно иметь дело, благородный господин. Моментально изменился наш проводник в лице. Еще бы. Ну, раз уж господин так торопится посетить торговый район, минуя все остальные не менее важные места, почему бы мне не поведать вам по пути о правящем роде Альджак? Я как-то встречала принца из этого рода на торжественном приеме, сообщила нам маркиза, непроизвольно вскинув подбородок. Да, принцы Аравийской империи частенько наведываются в Российскую, особенно холостые. Анна-Мария хохотнула, но без искорки в глазах, бросила быстрый взгляд на меня, я отвернулся. За считанные годы Джакарт из маленького городка преобразился в современный и образцовый, продолжил Динар. Есть тут где-нибудь туалет? Сдавленно поинтересовался у него Саймон, но его успешно проигнорировали. А все благодаря личным средствам рода Альджак. Стоило им взойти на престол, и столица заиграла новыми красками. Работа над остальными городами империи все еще идет, но уверен, через несколько лет они также лихо преобразятся. Откроются новые достопримечательности, которые можно будет. Туалет здесь есть где-нибудь? Чуть громче спросил Рыжий. И Динар наконец прервался, звонко цокнув языком. «Да посмотри ты в торговом центре!» Указал Хабт на трехэтажное стеклянное здание за нашими спинами, и телепат пулей рванул туда прямо по дороге, наперерез автомобилем. «Так вот, о чем я?» «Ах да, совсем скоро работа по облагораживанию и налаживанию инфраструктуры начнется и...» За спиной раздались ругательства на аравийском. Это водители чехвостили Саймона, резко притормаживая перед ним, высовываясь из окон и сотрясая кулаками. Я усмехнулся, и аравийский материк уже никогда не станет прежним. Проблема опустынивания тоже активно устраняется. Если бы мы прибыли в Джакарт чуть раньше, то еще успели бы восхититься прекрасными мандариновыми садами, их сочной зеленью посреди, казалось бы, безжизненных песков. Это также дело рук рода Альджак. Дождавшись изрядно освистанного Саймона, мы двинулись дальше. Интересовали меня на данный момент лишь магазины артефактов, коих в районе было изрядное множество. Вот оттуда я и решил начать свои поиски. Хоть в одном из них должен находиться мастер, способный совладать с моими клинками. Отправил Анну-Марию и Луку вместе с Динаром по магазинам иной направленности, чтобы под ногами не мешались, а сам вместе с Саймоном отправился в первую на очереди лавку артефактов. Встретили меня приветливо и сходу принялись демонстрировать богатый ассортимент, однако вместо тысячи слов я положил на стойку клинки и стал ожидать вердикта мастера. Тот был неутешительным. Говорит, что восстановить можно лишь относительно целый артефакт, а тут чары уже покинули полость левого клинка, перевел мне Саймон. Ремонту он не подлежит, и вряд ли вы встретите артефактора, который способен будет справиться с подобным дефектом. Тогда идем дальше. Убрал целый кинжал в ножны, а сломанный в рюкзак, и мы поспешили продолжить поиски. В следующем магазине аравиец также развел руками. Он мог бы восстановить целостность клинка, но лишь косметически. Вернуть ему прежний вид, но наложить на него те же чары не представлялось возможным. Если же хоть на крупицу ошибиться с зачарованным плетением, то эти души-крады никогда не смогут работать в паре. Короче говоря, браться за это он тоже не стал. Пройдя с десяток магазинов и вдоволь наевшись отказами артефакторов, мы все же перекусили в открытом кафе, обсудили сложившуюся ситуацию, убедили друг друга, что шанс отыскать нужного человека еще есть, и продолжили наш обход. Мотивация моя заметно подкосилась, но сдаваться я и не думал. Пока не обойду здесь всех и каждого, не поверю, что мое единственное сокровище потеряно для меня навсегда. И вот, в одном из магазинов я конкретно так вышел из себя, когда мне с улыбкой от уха до уха заявили, что за прошлое лучше не цепляться, а выбрать себе что-нибудь новенькое и куда более эффективное, нежели какие-то древние клинки. «Вы не рубили бы с плеча, благородный господин», — переводил Саймон, косясь при этом на меня и видя, как лицо мое искажает гневная гримаса. «Ассортимент у меня большой, добротный никакие там-нибудь», — парень сглотнул, «можно я не буду продолжать, господин Марк, ничего иного мне не нужно». «Так ему и передай», – процедил я сквозь зубы, схватил клинки со стойки и поспешил покинуть эту отвратную лавку с ее не менее отвратным хозяином. «Вроде как, это последний был», – сообщил мне Саймон, когда я в расстроенных чувствах уселся на лавку в парковой зоне и вскинул голову к пожелтевшему небу. «Вот падаль, занимался закат, уже солнце садится, а я так и не нашел никого, кто был бы согласен взяться за работу. Что же тогда делать завтра? Во дворец на аудиенцию напрашиваться и лично просить императора выделить мне достойного мастера для починки? Попытка, не пытка, конечно, но даже если с аудиенцией не повезет, проберусь туда тайно. Для начала, изучив расположение комнат, местонахождение покоев мастера и... Ох, праотцы, сколько же мороки! Повертел головой, ища глазами остальных, которые уже должны были закончить на сегодня с шопингом, и заметил девушку, сидящую на противоположном крае скамьи рядом с нами. Упустил момент, в который она подсела к нам, но незнакомка эта смотрела на меня, не мигая. Черные волосы не спадали с ее плеч, смуглая, на лицо довольно приятная и одетая достаточно откровенно для здешних мест. Черный обтягивающий топ с глубоким декольте выгодно подчеркивал ее грудь и шею, увешанную золотыми цепочками. Длинная украшенная юбка с красным полупрозрачным платком, повязанным на бедра, прикрывала ноги лишь до колен. Голову ее покрывал платок из той же красной полупрозрачной вуалевой ткани с золотистой каймой. Саймон тоже заметил, что внимание девушки приковано ко мне, и посчитал нужным по-своему выяснить, чем же это обосновано. Заговорил с ней на аравийском с бархатистыми нотками в голосе. Лавелас. А после его длинной тирады незнакомка лишь улыбнулась уголками губ. Вы не местный, на русском, но с легким шипящим акцентом обратилась она ко мне. Я аж оторопел немного в моменте, но быстро взял себя в руки. Верно. И как ваше настроение? Как бы между прочим поинтересовалась она, упорно не замечая поникшего Саймона. Скверно, не стал я лгать, здешние красоты не восхищают глаз, предположила девушка, но что-то мне подсказывало, что ее внимание я привлек не тем, что выглядел разочарованным туристом. Поверхностно звучали ее вопросы, как будто она не спешила переходить к сути. Только поэтому я тоже не спешил окончить наш банальный диалог, скорее, так и не отыскал здесь того, что мне необходимо. Вот как, протянула та, и улыбка ее стала шире. Гуляет здесь один слушок, что иностранец изо всех сил, не жалея и без того стертых подошв, настойчиво ищет артефактора, способного сделать невозможное, вдохнуть жизнь в то, что уже мертво. Всякий раз ему отвечают отказом, но слушая лишь свое сердце, он продолжает поиски в надежде отыскать его. Не о вас ли идет речь? Голосок ее звучал мелодично и как-то напевно, что ли, таким лишь сказки рассказывать. Акцент и вовсе придавал прекрасной незнакомке некую изюминку, но я не обольщался на ее счет. Случайные интимные связи меня мало интересовали, а вот то, к чему она клонила, вызвало любопытство. Возможно, она и на мастера могла меня вывести, раз уж история моих похождений так привлекла ее внимание к моей скромной персоне, вероятно, обо мне, кивнул, и артефактора, который согласился бы взяться за работу, вы до сих пор не нашли. Не нашел, значит, плохо искали. Прежде, чем бросаться в омут с головой, подумали бы о том, что у мастеров, которые ценятся на вес золота, вряд ли хватает времени на то, чтобы держать собственный магазин. А для качественного зачарования времени, знаете ли, требуется немало. Я все еще плохо разбираюсь в вашей культуре, чтобы знать такие нюансы. Человеческий фактор. Достаточно включить логику, а не поддаваться отчаянию. Я запомню, спасибо. Еще некоторое время она молча изучала меня, неторопливо прошлась взглядом от сандалий до макушки, и только после этого поднялась со скамьи. Ваше упорство восхитило меня, так что, наверное, я смогу вам помочь. Прошу следовать за мной. Была в ней некая благородная надменность, присущая аристократам. Держалась незнакомка с достоинством и высоко поднятой головой, так что подумал, что нет ничего плохого в том, чтобы глянуть, куда же меня в конечном итоге приведут, и к кому. Должно быть, к мастеру, осторожно высказал свое предположение Саймон, когда мы уже пересекали площадь с трехъярусным фонтаном. Похоже на то, но на всякий случай, будь начеку. Да, про гадов я помню. Гады, блин, а еще знаком с ловушками, в которые бандиты заманивают детьми и красивыми женщинами, скороговоркой добавил тот, но тут есть одна маленькая проблемка. Какая? Я не могу прочесть ее мысли, едва слышно прошептал рыжий, как будто блок стоит какой-то, или артефакт соответствующий имеется, предположил я, недаром на ней столько украшений навешано, одно из них вполне могло вмещать в себя защиту от вторжения телепатов, неплохо было бы, кстати, такой же себе приобрести на досуге. В итоге таинственная незнакомка привела нас в частный сектор, вдоль дороги которого были расположены двухэтажные поместья, выполненные в едином стиле. Белый шлифованный камень, аккуратные садики, усеянные пальмами и другими экзотическими растениями. На территорию одного из таких поместий мы как раз-таки и попали. Ворота нам открыл мужчина в тюрбане из золотистой ткани, сияющий в солнечных лучах. Учтиво поклонился нашей сопровождающей. «Вы не предупреждали, что явитесь в компании гостей, госпожа?» Полушепотом перевел мне Саймон. «Я и сама не ожидала, что вернусь в подобном составе», чуть повысив голос и пародируя этим девушку, добавил он. «Не обязательно переводить все, что слышишь», пожурил парня. «Достаточно лишь тех слов, с которыми обращаются лично ко мне». «Понял», потупившись, кивнул он. «Значит, здесь живет лучший артефактор Джакарда?» Поинтересовался у незнакомки, когда мы ступили на мощеную белым камнем дорожку от ворот до крыльца дома. «Интересный человек, раз уж у него в услужении господа имеются». «Господ у него в услужении не имеется», обернувшись, стрельнула в меня глазками девушка. «Мастер, которого вы столь упорно ищете, это я и есть, имперский артефактор, Рейхана бинт Айман Аль-Джак, глава 11. Аль-Джак», я мысленно посмаковал ее фамилию и повернул голову к Саймону. Парень яростно закивал, подтверждая мою догадку. «Выходит, тот держатель магазинчика артефактов в Москве оказался прав. Случайно подобраться к мастеру у меня никак не вышло бы, разве что она сама нашла бы меня в этом огромном городе. Но как, не только ведь благодаря слухам, распространившимся по торговому району, мы зашли в светлый и просторный коттедж, изобилующий зеленью и всяческими предметами местного зодчества. Похоже, наш артефактор до кучи еще и коллекционером был, недурно. Прошли в гостиную, уселись на плетеный диван. Девушка присела напротив и замерла в ожидании. Догадавшись, чего она хочет, положил оба клинка на стеклянный кофейный столик. «Хаэм», протянула она и воззрилась на кинжалы, не мигая. Причем смотрела будто бы не на них, а куда-то сквозь, вне поля зрения обычного обывателя. Интересно, ей даже не пришлось брать душекрады в руки, чтобы сделать выводы о них уже спустя минуту томительного ожидания. «Без сомнений, я возьмусь за эту работу», — обнадежила она меня, и словно камень с души свалился. Давненько я не оказывался в столь приподнятом расположении духа. Уже тогда, когда надежда о ремонте начинала утекать сквозь пальцы, подобно песку. «Цену назвать пока не могу», — добавила Рейхана, переключая внимание с клинков на меня. Облокотилась на спинку дивана, закинула ногу на ногу. «Мне потребуется больше информации, и ее я смогу получить лишь в мастерской. Должно быть, вы удивлены, что я так быстро вышла на вас Марк», — запоздало представился я, — «что я так быстро вышла на вас, Марк. Но это произошло не столько благодаря вашему упорству, сколько благодаря ауре этих клинков. Никогда в своей практике не встречала ничего, что могло бы сравниться с ней. Она воистину невероятна, и совсем не удивительно, что в ремонте вам до сих пор отказывали. Здесь требуются навыки несколько», замялась она на секунду, «иного толка. И, к вашему счастью, таковыми я владею. Госпожа», начал уж было я, учитывая разницу нашего положения, но она остановила меня взмахом руки. «Обойдемся без лишних церемоний, Марк. Сейчас я ваш мастер, и ничего кроме этого. Терпеть не могу напускную помпезность, а она мне уже начинает нравиться». «Хорошо», кивнул. «Тогда как скоро вы сможете приступить к ремонту, Рейхана?» «Я могу приступить к нему прямо сейчас», — улыбнулась она уголками губ. «Определиться с фронтом работ, сроками и ценой. Эти шаги не займут много времени, так что ожидание вы можете скоротать на веранде. Кадир любезно проводит вас», — указала она ручкой на объявившегося за нашими спинами, подобно призраку, мужчине. Первая ассоциация, возникшая в моей голове, когда я обернулся на него, дубовый шкаф. Широкоплечий, темнокожий и квадратнолицый кадир, в свою очередь, коротко поклонился госпоже. Мы поднялись с диванов. Ну а Рейхана бережно взяла в руки правый клинок вместе с осколками левого, положила их на сгиб локтя, как дитя, и степенным шагом вышла из гостиной. «Моя проводить ваша», басовито и с жутким акцентом произнес человек шкаф, развернулся и потопал в направлении веранды. Переглянувшись, мы с Саймоном отправились за ним. На веранде нас ожидала все та же плетеная мебель. На этот раз, кресло, окружающее небольшой круглый столик. На нем уже стояла корзинка со спелыми фруктами, а немного погодя Кадир предложил нам хладительная напитка, не отказался бы, сдавленно улыбнулся ему рыжий. Но как только Громила покинул нас, телепат тут же перегнулся ко мне через стол. А мастер-то наш мало того, что женщина, так еще и седьмая дочь императора. 14-й ребенок, если быть точным. Слышал про нее как-то, но не видел прежде никогда. Я же устремил взгляд на тропический сад перед нами. С этой веранды на него открывался хороший вид. Кокосы, бананы. Даже водоем имелся и мостик с аравийскими орнаментами через него. А это что, тигр на цепи? Вот же диво. Только в интернете про этих дикованных зверей и читал. Но сказанное Саймоном все равно краем уха услышал и проанализировал информацию. 14-й ребенок, не завидую тогда императрице. Да нет же, мотнул парень головой. Императрица-то у него одна, а вот наложниц хоть каждый день недели меняй. Рейхана, кстати, от пятой, невзрачной, зато талантливого артефактора. От матери ей дар, скорее всего, и передался. На престол она, понятное дело, претендовать не может, продолжил его мысль, так что решила прославиться тем, чем наградила ее природа. Именно. А вы ведь настоящий везунчик, господин Марк. Не преувеличивай, Саймон. Есть люди куда удачливее меня. Все дело в клинках. Клинках, которые у меня отобрали. Но на время ведь. На время, согласился я. И все равно на душе у меня было как-то неспокойно. Пока что неизвестно, сколько времени продлится ремонт. Но каждый день в разлуке с душекрадами, несомненно, отразится на мне, на нас обоих. На мгновение перед глазами отчетливо вспыхнула картина. Ночь, деревня, соломенные крыши, объятые языками пламени. Но стоило мотнуть головой, и видение исчезло, испарилось, оставив лишь неприятный привкус пепла во рту. Хладительная напитка, поставили перед нами на стол поднос с двумя стаканами ароматной газированной воды. Саймон аж вздрогнул от неожиданности. Кадир сам делать, Кадир знать, как делать вкусно. Таким зловещим голосом он с тем же успехом мог произнести: «Кадир, отрывать твоя башка», и звучало бы это столь же убедительно. «Спасибо, Кадир», — поблагодарил его телепат и шумно сглотнул. Аккуратно придвинул к себе стакан и присосался к трубочке, не отрывая глаз от верзилы. Рейхана вернулась к нам только полчаса спустя. Похоже, она узнала все, что ей было нужно на первое время, присела к нам и придвинула к себе мой стакан с напитка. Вынула из его трубочку и сделала пару жадных глотков. Итак, наконец, начало она, ремонт займет около недели. Около недели, поморщился я, уже представляя, насколько тяжким предстоит ожидание. Что касается цены, продолжила девушка и выдержала небольшую паузу. Я понимаю, что интересоваться именем мастера бессмысленно. Вряд ли их выковал некто из нашего мира. Аура у них своеобразная, и сильно сомневаюсь, что когда-либо сумею увидеть этого артефактора в лицо. Однако мое любопытство удовлетворит и твоя история. Она же, цена за мою работу. Откуда у тебя эти душекрады? Долго я не размышлял, и ответ мой был очевиден. По крайней мере, для меня самого. Увы, уважаемый мастер, но этого я сказать не могу. Почему? Сдвинула она брови, явно ожидая иного. Вы можете запросить цену, эквивалентную моей истории, проигнорировал ее вопрос. Какой бы она ни была, я заплачу все до динара. Тогда, деланно задумалась та, постучав пальчиком по нижней губе, тогда с вас 1 000 000 динаров, Марк, и не динаром меньше. Сколько? Воскликнул Саймон, едва не свалившись с кресла. 1 000 000, стрельнула она в него глазками. Либо же я хочу услышать историю. Мое предложение все еще в силе. Значит, будет вам 1 000 000 динаров, с горем пополам согласился я. Хорошенько придется раскошелиться, чтобы мои клинки вернули себе прежнюю мощь, но я был уверен, что их ремонт мог обойтись куда дороже. Глаза Саймона лихорадочно бегали с меня на Рейхану и обратно. Глядя на нас из-под лобья, он рывками потягивал напиток, гадая, чья же возьмет в этом противостоянии. Ему и самому, насколько я помню, была интересна история душекрадов, но нет, я не был готов поведать ее, и еще неизвестно, буду ли готов хоть когда-нибудь поделиться этим. Что ж, храните свои секреты и дальше, Марк, поднялась девушка из-за стола. Оставьте мне адрес, и я пошлю вам весточку, когда работу можно будет принять. Всего вам хорошего. Подождите, задержал я ее, и она уж было растянула губы в ухмылке. А вы, случаем, не располагаете еще одним артефактом, блокирующим мысли? Уголки ее губ медленно опустились. Располагаю, но тогда с вас еще 1 000 000 динаров. Бросил быстрый взгляд на Саймона, он, на меня. Ну нет, парень», — разочарованно вздохнул я. «Это того не стоит. Теперь Кадир сопроводил нас на выход. Рейхана этого сделать не удосужилась. Видимо, решила сразу приступить к работе. Затаенная на меня обида также имела смысл. Всего неделя. Думал, займет куда больше, если судить по количеству отказов других мастеров», — высказался Саймон, пока мы неспешно отдалялись от коттеджа артефактора. «Целая неделя», — тут же поправил его. «Уже тоскуете? Есть такое», — поежился, хотя на улице еще было относительно тепло. «Сейчас, будучи сломанными, они не звали меня, не звенели мелодично, упрашивая взять их в руки. Упрямо молчали, и все равно меня тянуло к ним. Наверное, по привычке. Завидел впереди бедняка, сидящего возле ограды одного из домов. Закутанный в лохмотья, тот протянул грязную ладонь, когда мы пересеклись взглядом. Но стоило мне приглядеться к его лицу. «Ох, смотрите-ка», — обратился ко мне Саймон и кивком указал на мужчину. «Не тот ли это, что в оазисе Ваккаса был привязан к столбу? Быстро же он место дислокации сменил. И впрямь, как две капли воды похож на того, кто перед смертью своего хозяина получил роковые 8 ударов бичом. Голодного ноги кормит», — пожал я плечами. «Но теперь он свободный человек и может жить так, как ему заблагорассудится. Работать или же просить милостыню. Его право, и то верно», — кивнул Саймон. «Мимо мы все же не прошли. Приблизились к мужчине, положили в его ладонь купюру. Одну из тех, что мне удалось стянуть в кабинете работорговца. Мелочь, казалось бы, но что-то во мне явно взбудоражило бывшего раба. Он крепко схватил меня за запястье второй рукой. Запричитал о чем-то на аравийском. Говорит, зачем же вы заплатили ему, если он не выполнил ваш заказ?» «Кажется, в моменте потерялся парень. Кажется, правильно перевел. Какой заказ, который вы ему не назначали? А вот теперь немного потерялся я». Но отвечать ему не стал. Одернул руку, не спуская с бедняка глаз, попятился и продолжил идти своей дорогой. Лишь раз обернулся ему вслед, и тот все так же пристально таращился на меня с протянутой ладонью. «Должно быть, прокаженный какой-то», — предположил Саймон. «Да, похоже на то». Вернувшись в гостиницу, обнаружили остальных наших спутников в зоне отдыха на первом этаже, чего они только себе не напридумывали, в особенности маркиза Арнаутова, после нашего исчезновения. Так и не найдя нас в торговом районе, им пришлось вернуться в гостиницу, попутно сочиняя всякие небылицы про гадов и прочий сброд, с которым мы могли столкнуться. 10 пропущенных звонков от Луки красноречиво подтверждали их историю, но я поспешил их заверить, что мастер-артефактор найден, и починка клинков уже идет полным ходом. Вины моей это не умаляло, однако придя в себя после сытного ужина, все разошлись по своим номерам, как и мы с маркизой. Вот только ночка у меня выдалась беспокойной, в крайней степени. Дошло до того, что среди ночи меня растолкала взволнованная Анна-Мария. «Тебе приснился кошмар», — предельно серьезно сообщила она, «пусть я и сам прекрасно это знал. Мне приснился кошмар, и далеко не единственный. Раз за разом один и тот же сон, насильно возвращающий меня в далекое прошлое. В то время, когда я был юный и беззащитен. В то время, когда судьба еще не свела меня с клинками. В то время, когда я впервые утратил веру в справедливость. Я метался по кровати, стискивая зубы, шарил по ней руками в поисках своих душекрадов, но не находил их, и оттого вновь переживал ту зловещую ночь. А это лишь первая ночь, так что неделя мне предстояла длинная. Было бы глупо и невежественно договориться с Рейханой о временном проживании в ее мастерской, лишь бы находиться поближе к клинкам, поэтому я сразу отмел эту мысль, и в то же время изнемогал от разлуки. Раздирал губы в кровь, покрывался холодным потом и надеялся на то, что сумею просто пережить это. «Расставашки, всегда печалька», — пожал Саймон плечами. «Постарайтесь думать о чем-нибудь другом, и тогда время пролетит незаметно. Мы как раз направлялись в местный храм бога Хирхи, чтобы мозги мои переключились с одних проблем на другие, связанные с проявившейся на спине печатью. Но легко говорить тем, кто никогда с подобным не сталкивался». «А нет-нет, господин Марк», — покачал телепат указательным пальцем. «Я прекрасно понимаю, о чем говорю. Сбежав со своей родины после стольких лет, думаете, я не оставил при этом тех, кто мне дорог? Конечно же, оставил. Думаете, не вспоминаю о них ни дня? Разумеется, вспоминаю. И грущу ровно так же, как вы». Я резко остановился перед ступенями храма, опустил голову. Саймон, шедший на пару шагов впереди меня, притормозил тоже. Господин Марк, услышал его осторожный вопрос. «Я не хочу», — четко проговаривал каждое слово, сжав кулаки, «даже слышать о том, что твои жалкие чувства хоть в коей-то мере сопоставимы с моими. После пережитой ночи нервы мои были натянуты тонкой струной, готовые лопнуть в любой момент. И несмотря на то, что с Саймоном мы со времен встречи в поезде успели сблизиться, мог бы с легкостью выместить злобу даже на нем, в глубине души понимая, что парень, собственно, ни в чем не виноват. Растерялся тот не на шутку, аж дар речи потерял, хлопая глазами, то открывая рот, то закрывая его, как рыбина, выброшенная на берег, и, наконец, выдавил. Понял, больше ни слова об этом. Вот и славно, скривил я губы, обогнал его на лестнице и принялся подниматься в очередное на моем пути святилище. Народу здесь было много. Стало быть, бог этот пользовался среди аравийцев большей популярностью, нежели Шукасса. Оно и не удивительно, ведь Хиха считался покровителем живых, а не мертвых. Если еще точнее, то покровителем бедняков. Предназначение его во всевозможных источниках трактовали по-разному. В каких-то он считался богом ремесла, в каких-то – возмездия и отмщения. Где-то его и вовсе причисляли к покровителю отверженных всеми, неприкасаемых людей. И поскольку мыслей на его счет разродилось великое множество, каждый трактовал дары Хихи по-своему. Этим и объяснялось скопление народа как вовне, так и внутри храма. В самом святилище было душно, пахло благовониями, немытыми телами и старостью. Всего пары минут мне хватило на этот раз, чтобы удостовериться, что нога Бога не ступала на грязные полы этого храма. Всего пары чертовых минут. Пусто, уведомил я Саймона о своем открытии. Еще один ложный Бог, коих на этих землях полным-полно. Просто людям нужно во что-то верить, вот и все. Когда ответа от Рыжего не последовало, обернулся к нему. «Смотрите», — одними губами прошептал тот, глядя в одну точку перед собой, и, проследив за его взглядом, заметил в толпе у алтаря все того же бедняка из оазиса Ваккаса, а также того, кого мы встретили вчера вечером в элитном квартале близ торгового района. Теперь он снова повстречался на нашем пути и вновь молча таращился на меня своими кристально-голубыми глазами. «У него явно остались к вам какие-то вопросы», — предположил Саймон. «Может, вам все же ответить на все, чтобы он отстал?» Я лениво повернулся к нему, а он, скривив физиономию, скосил взгляд на меня. «Мне не раз приходилось сталкиваться с такими же полоумными философами, как он. Одним больше, одним меньше. Не думаю, что любопытство заставит его последовать за нами на остров Анклава». А когда я снова обернулся на бедняка, возле алтаря его не обнаружил. Повертел головой, поискал его взглядом в толпе. Нет, как сквозь землю провалился. Почти одновременно с этим событием завибрировал телефон. Поднес его к уху, отвечая на звонок Дианы. «Ло, Даггер», — громко прошептала она в трубку, явно чем-то взволнованная и не такая сдержанная, как обычно. Даже по ее тяжелому дыханию это можно было понять. «Что-то случилось?» — прямо спросил я. «Нас может кто-нибудь услышать?» «Вряд ли», — произнес я, стоя посреди храма в толпе страждущих. Но в толпе иноязычных страждущих, что немаловажно, услышать-то могут, а вот понять – нет. «Тогда», – начала она, но замешкалась. Еще некоторое время собиралась с мыслями, а затем выпалила как на духу. «Нам поступил первый заказ на убийство. Убийство человека, Даггер». Глава 12. «Убийство», – тупо повторил я. Сердце пропустило удар, а глаза расширились от удивления. «Неужели так скоро?» «Около 4 месяцев Юстициус занимается активной помощью населению в истреблении монстров. Основной пик приходится как раз-таки на дни смещения и несколько дней после них. Мы официально позиционируем себя как частная охотничья компания, и даже при этом нашелся заказчик на такую специфическую услугу. Да, могу посвятить в подробности, если найдется свободная минутка, хоть 2, повиси пока, все же найду более подходящее место».